Глава 21. Агата. Сил нет от слова совсем. Просто с ног валюсь от усталости. Глаза закрываются сами по себе, и от перерыва я бы точно не отказалась, так как впереди еще уйма работы. Но Ким недоволен, его физиономия уже 10 минут мне это наглядно демонстрирует, кривится, фыркает и вот-вот готов меня прибить. И у него, кстати, есть повод для этого самого недовольства. Я мысленно стану, так как ни о каком перерыве и речи быть не может. Я не могу расслабиться. Постоянно в напряжении из-за присутствия Платона в студии. Парень вроде не мешает, сидит в углу, как мышь, даже кофе пару раз приносил, расточая самые очаровательные улыбки. Но я постоянно чувствую его пристальный взгляд. Как будто хочет раздеть меня лишь глазами. И от этого напряжение в комнате уже превышает максимально допустимую норму. «С перерывом повременим», — Ким переводит взгляд на Платона, а у меня даже усталость резко пропадает, а глаза округляются, забывая напрочь, что пару секунд назад практически закрылись. Не знаю, как Терехов, но я-то подобных взглядов повидала немало. Оценивает, прикидывает, как камера отреагирует, а также пытается понять, справится ли парень с поставленной задачей. «Нет, Ким!» — кричу, немного подаваясь всем корпусом вперед, на что фотограф расплывается в ехидной улыбке. «Да, крошка! У меня в контракте это не прописано!» Продолжаю сопротивляться, но вряд ли ушлый Ким слышит мои мольбы. «Мне плевать на все контракты вместе взятые!» Переводит взгляд на меня, а глаза-то у парня как горят. И ехидство так и прет, а я уже в который раз стану, правда, исключительно в мыслях. «Ты не даешь мне страсти, поэтому...» «Только не с ним!» Мотаю головой из стороны в сторону, но в ответ слышу победоносное «Именно с ним!» «Черт! Как же я так вляпаться-то успела? Принесла же нелегкое этого негодяя Терехова именно сегодня, в первый день съемок, когда и так нервничаю, боясь напортачить и подвести Аделаиду вместе с агентством, ведь ответственность на мне колоссальная. Еще бы, один из самых крутых контрактов и достался по факту новичку. А тут еще Платон маячит перед глазами, без конца и края проверяя мою нервную систему на прочность. Как будто специально провоцирует. Нет, нет, и еще раз нет. Пусть увольняют, четвертуют, подвешивают за ноги головой вниз, пытают, да что угодно делают, но с Тереховым я сниматься не буду. «Мне кто-нибудь объяснить, что здесь происходит?» Влезает Платон, пока мы с Кимом пристально смотрим друг другу в глаза. Мои при этом метают молнии, а вот глаза фотографа, наоборот, искрятся, предчувствуя увлекательную съемку. «Видите ли, Платон...» Начинает Ким, запинается, но Терехов в ответ машет рукой. «Можно без «э»,» усмехается, передразнивая парня. «Как скажете». Фотограф, снова оценивающий, рассматривает Терехова с ног до головы, а после поднимает взгляд на лицо. «Наша крошка сегодня слишком зажата. Если я правильно понимаю, то виной этому ваша довольно нескромная персона». «Почему же сразу нескромная?» — криво ухмыляется Платон, приподнимая одну бровь вверх. «Верх наглости припереться на съемку без предупреждения, еще и в самый первый день». Ким поднимает указательный палец вверх. Заставив модель нервничать, спокойно заканчивает, а я еле сдерживаюсь, чтобы не зааплодировать. «Как круто он поставил Терехова на место! Вот это я понимаю, настоящий мужчина! Что, мажорчик, не привык, когда тебя носом тыкают в твои же косяки? Или не готов к тому, что кто-то посмел тебе перечить?» «Честное слово, даже мысли не допускал, что кому-то помешаю». Платон прикладывает руку к груди и делает лицо таким несчастным, что даже я готова поверить его невинным глазам, если бы не знала наверняка, на какие подлости этот хитрый жук способен. «Но раз не допускал, то придется исправлять свой косячок». Ким мне подмигивает, а после расплывается в улыбке, обращаясь к Платону. «Раздеваемся, господин генеральный директор». «В смысле?» Мы отвечаем с Платоном синхронно, глядя пристально на Кима. «У нас есть 10 минут, чтобы договориться». Парень игнорирует наш громкий ор с Тереховым, выключает камеру и ухмыляется. «Или я жалуюсь Аделаиде, что вы, Платон, сорвали нашу съемку, нарушив условия контракта, а ты, крошка, не готова пока еще к такой серьезной ответственности». «Трындец. Полный провал. Хоть головой о стенку бейся и громко кричи «Спасите, кто может!» Только этого мне не хватало. «Ненавижу тебя!» Шиплю, как змея, прямо в лицо Терехову, когда за Кимом закрывается боковая дверь. «Ты кем себя возомнил, а?» «Погоди!» Парень машет рукой, кривясь, чтобы я заткнулась хотя бы на время. «С ненавистью разберемся позже. Ты мне лучше объясни, что значит «раздеваемся»?» «То и значит», — фыркаю в ответ, расстегивая пуговицу на халатике. «Страсти ему мало, а ты...» «Да погоди же», — сказал, — следит взглядом за моими руками. «Но мне сейчас не до шуток. Вот совсем не смешно. И так на нервах вся. А теперь мне придется еще и раздеться. Практически догола». Разочек я уже пробовала совместную съемку с парнем, когда фотографу этой самой дурацкой страсти не хватало. Мне, если честно, понравилось, но там был незнакомый мужчина. А сейчас рядом со мной Платон, который и так целый день меня взглядом пожирал, да и сейчас пялится на грудь, а я беру пальцами парня за подбородок и заставляю посмотреть мне в глаза. «Увлекся», — усмехается, не пытаясь вырваться, «но мне-то от этого не легче. Так и хочется его треснуть чем-нибудь тяжелым по башке, чтобы наконец-то думать начал, да и вести себя как взрослый ответственный мужчина, а не маленький мальчик. Нашел себе игрушку, а теперь не может от нее оторваться. Это то, чего я так боялась изначально. Снимай рубашку!» Командую, не отводя взгляда и не давая возможности Платону снова заглядывать ко мне в декольте. «И все?» Терехов приподнимает игриво одну бровь вверх, но при этом начинает расстегивать пуговицы. Пиджак-то снял давно, оставшись в одной белоснежной рубашке со штанами. Галстуки, видимо, носить не любит, но мне, если честно, плевать. Хоть в рванье пусть ходит. Мне какое дело до Платона? Он так близко. И так соблазнительно красив. Еще и совместная фотосессия. Я точно не выдержу. Мысли одна другой витиеватее, а нервная система дает окончательный сбой. «И все», — кивая легонько, в подтверждении своих слов, так как язык уже не слушается, а пальцы пробивает мелкая дрожь. «Могу раздеться до трус. Не стоит!» Резко обрывая порыв Терехова, а он, гад такой, приближает свое лицо к моему, обдавая меня шлейфом дорогущих духов, при этом игнорируя мои пальцы, которые впиваются парню в подбородок. «А я думаю, стоит». В голосе Платона появляется хрипотца, а мои ноги начинают предательски подкашиваться. «Если ты сейчас не прекратишь так нагло меня соблазнять, то мы оба попадем». Я держу еще себя в руках, стараюсь говорить твердо. «Я лишусь работы, а ты выплатишь неустойку за нарушение контракта. Готов?» По глазам вижу, что нет, но в ответ лишь усмехается. Правда, отстраняется, вызывая у меня вздох облегчения. Хотя рано еще расслабляться, самое основное впереди. Как бы выдержать такой накал? Никогда в жизни я так не нервничала, как сейчас. «Готовы?» Слышу за спиной голос Кима и со стоном выдыхаю. «Конечно!» Смеется Платон, снимает рубашку, а после откидывает ее в сторону. «Говори, что надо делать». «Я не понял, крошка, а ты почему еще не раздета?» Фотограф поднимает обе брови вверх, пялясь на меня, а я демонстративно расстегиваю со злостью пуговицы, снимаю этот чертов халатик и так же, как и Терехов совсем недавно, откидываю его в сторону. «Мать честная!» Слышу негромкий голос Платона. «Красота же!» Расплывается в улыбке Ким. Я даже боюсь представить, какого цвета сейчас мои щеки. Наверное, под цвет нижнего белья. Ярко-красные. «Будете надо мной издеваться, сбегу», фыркаю в ответ, ехидно кривясь. «Я вот думаю, что настучать Аделаиде не такая уж плохая идея». «Что ты, крошка?» Ким смотрит в объектив и делает пару кадров. «Со мной, естественно, в главной роли. Такой кайф я не пропущу ни за что в жизни». «Ха-ха-ха!» Передразниваю я парня, а он уже наводит объектив на Платона. Парочка щелчков, довольная физиономия Кима, когда на экране листают кадры, и его бодрый голос. «Становимся рядом и поехали, крошки!» Я пытаюсь расслабиться, но нифига не получается. Зажато, сковано. Да и сама чувствую, что полная фигня получается. Платон рядом, но это еще сильнее напрягает. «Крошкой меня еще никто не называл», тихонечко произносит Платон мне на ушко, а у меня по телу проходит разряд электрического тока. «Он всех так называет», — шепчу в ответ. Как тут же прилетает грозный от фотографа. «Так не пойдет!» «Опять 25!» — вырывается у меня вместе со стоном. «Как же ты меня достал!» «Пока не покажешь мне страсть, домой не отпущу», — умничает Ким в ответ, кривясь. «Платон, ну вы хоть на нее повлияйте». «Давай так», — снова шепчет мне Терехов на ухо. «Сейчас мы показываем ему страсть, а за это я исполняю любое твое желание». «Любое?» Я слегка отстраняюсь назад, заглядывая парню в глаза. «Даже самое фантастическое», — кивает Платон в подтверждение своих слов. «Идет?» Приподнимает одну бровь в ожидании ответа. «Ладно. Чего я в самом-то деле испугалась? Голый торс тоже мне диковинка. Да я их уже повидала исключительно на съемочных площадках. Хотя у Платона тело... Если бы я его так сильно не ненавидела, то слюни бы уже потекли ручьем по полу. И надо же было так влипнуть. Давай попробуем». Соглашаюсь и настраиваюсь на съемку. Глаза в глаза, слишком близко, тянут как магнитом, просто сил нет оторваться. А вокруг нас щелчки камеры, но мы не обращаем внимания. Наши глаза прикованы друг к другу. Рука Платона у меня на груди. Щелчок, еще один. Пальцы парня аккуратно гладят кожу, камера ловит каждый момент. Я поднимаю руку, провожу по голой мужской груди, останавливаюсь на плече. Щелчок. Щелчок, щелчок. Платон ловит локон пальцами, пропускает между средним и указательным, а глаза по-прежнему смотрят пристально в мои. «Снято!» Слышу долгожданное и выдыхаю со стоном. «Вы были великолепны!» «Спасибо!» Отвожу взгляд от Платона, нехотя освобождаюсь из его рук, а он также нехотя меня отпускает. «Завтра, как обычно, крошка, продолжим!» Кричит Ким мне в спину. Но я уже скрываюсь в гримерной. Можно выдохнуть, расслабиться, просто не думать ни о чем. Поскорее бы добраться до кровати и вырубиться. Это единственное желание, которое настойчиво рвется наружу. Но едва я переступаю порог агентства и выхожу на улицу, как тут же замираю прямо на ступеньках. Взгляда не отвожу, наблюдая, как Платон опирается о свой шикарный внедорожник, сложив руки на груди. Смотрит на меня так же пристально, как совсем недавно на съемках. И, кажется, шутить не собирается. А у меня нет сил, чтобы сбежать.